Артур Алехин. Комментаторы No Comments. Выпуск первый. Всем привет! Читая огромное количество комментариев к своим аудиокнигам, а их у меня уже более 50, порой хочется вступить в дискуссию с тем или иным комментатором. Однако здравый смысл всегда останавливает по нескольким причинам. Во-первых, я автор, а потому было бы некорректно что-либо доказывать читателю. Раз читатель высказался, значит, он так увидел, почувствовал, воспринял и так далее. Говорить ему «нет, ты неправильно понял» или объяснять тот или иной шаг мне кажется неверно. Равно что кондитер начнет доказывать мне, что его торт вкусный и я его просто не так ем. Во-вторых, это еще более некорректно по отношению к тем слушателям, которым мое творчество нравится, ибо получится, я трачу время на плохих комментаторов, игнорируя хороших, а должно быть наоборот. В-третьих, в большинстве своем те самые злые комментаторы дают не конструктивную оценку, а, что называется, ляпают абы что, лишь бы против. Очень часто произведению даются какие-то характеристики на основании того, чего в сюжете вообще не было. Или же искажается суть, дается неверная цитата, начинают звучать утверждения о том, что автор думает и что он хочет сказать. Одним словом, банальное бытовое разрушение. Например, я говорю конкретно вам, кто меня сейчас читает. Ну, если вы считаете, что убивать животных – это хорошо, то что я могу еще сказать? А то, что вы носите готическую атрибутику, только лишний раз подчеркивает, кем вы являетесь на самом деле. Теперь лично вам придется в письменном виде объяснить мне. Вы не считаете, что убивать животных – это хорошо. Вы не носите готическую символику. А даже если бы и носили, то почему нельзя этого делать? А далее я вам отвечу. Не отмазывайтесь, я уже все понял. И вам снова надо будет в письменном виде попросить меня объяснить, что именно я понял и на основании чего я сделал выводы, что вы делаете все то, что я перечислил. А я придумаю в ответ, что вы сами так заявили, и искать я этого не буду. А вы мне, что вы этого не заявляли, и так далее. Сколько времени у вас уйдет на одного только меня? А если таких, как я, будет 20? На самом деле, причин, почему не нужно вступать в дискуссии с агрессивными комментаторами, очень много. Есть еще и в четвертых, и в пятых, и так далее. Тем не менее, совсем недавно мне показалось, что накопилось достаточное количество однотипных комментариев к тем или иным произведениям, на которые мне хотелось бы дать ответ. Не конкретно кому-то, а на часто звучащие тезисы. Потому что порой читаешь и, ей-богу, не понимаешь, почему человек это пишет. Хочется увидеть его, убедиться, что он реально живой, что он не бот, что он, как и все вокруг, ходит по земле, что он как-то взаимодействует с людьми. В конце концов, хочется пообщаться с ним только под запись, по скайпу, чтобы все, что он будет говорить, потом взять и выложить на всеобщее обозрение. Это, конечно, не представляется возможным. Бывают и другие комментарии, тоже критические, но, вероятно, люди не хотят умышленно разрушать. Они просто находятся в рамках неких шаблонов и стереотипов, а потому не могут себе представить чего-то, о чем не знают или не мыслят, а потому считают, что правы априори. Скажем, если вы никогда не видели африканца, значит, их не существует. И если в вашем рассказе присутствует таковой, то что за бред вы несете? Как может быть человек с черной кожей? Собственно, в этой рубрике я хотел бы делать акценты именно на таких отзывах. Давать свои ответы, рассуждения, комментарии, стараться разобраться в правоте или неправоте тех или иных массовых или локальных высказываний. И обратите внимание, мирно, тихо и спокойно. Я не приверженец конфликтов и ругани. Хотелось бы мне начать со свежего рассказа, который мне довелось написать с моим соавтором Андреем Туркиным. «С Новым годом, соседи!» Сам по себе рассказ зашел неплохо, если суммировать все отзывы, лайки и дизлайки на всех ресурсах, где он появился, включая YouTube-канал. Однако действительно возникло много однотипных недоумений относительно некоторых событий. Не хочу спойлерить для тех, кто еще не читал, не слушал и, возможно, захочет это сделать, поэтому не буду обсуждать детали. Массовое недоумение, относительно массовое, я имею в виду однотипные комментарии, коих значительно меньше, чем положительных, вызвало непонимание, как так получилось, что главные герои не смогли справиться с одним человеком. Посыпалась масса похожих друг на друга классических, извините, диванных комментариев из серии «Да я бы на их месте! Почему они не окружили его? Почему они не огрели его стульями?» и так далее. В принципе, я мог бы развернуть мысль уже сейчас, но хотелось бы, как говорится, сначала нокаутировать, а потом уже поговорить. Вкратце опишу реальную историю, причем только лишь одну из, которая произошла в России в 2017 году, в Тверской области. Можете загуглить. История очень популярная, известная, резонансная, в том числе немало ток-шоу посвящалось случившемуся. Поищите, кто такой Сергей Егоров и кто такая Марина Забродина. Итак, в дачном поселке 10 человек сидели во дворе дома и веселились. Через какое-то время они пригласили электрика Сергея Егорова из соседнего дома. Еще через некоторое время между этим самым электриком и остальными 10 ребятами, 10, возник конфликт. Электрик рассказывал, что служил в ВДВ, а компания подвергала его заявление сомнению, насмехалась над ним. Молодые люди троллили гостя, ссылаясь на его физическую форму. В какой-то момент он ушел. Через несколько минут вернулся с ружьем и начал стрелять по ребятам. В результате выжила лишь одна девушка, Марина Забродина, которая, убежав на второй этаж дома, спряталась под одеялом. Пьяный убийца просто не смог ее найти. Остальные 9 человек мертвы. 9. Не 3, не 4, не 6, а 9. 1 против 9. А теперь мне хотелось бы, чтобы все диванные спецназовцы, аналитики, бойцы и прочие подразделения пришли бы к Марине, выжившей, и рассказали бы ей о том, что если бы они были в той компании, то они бы, подпрыгнув и сделав в воздухе несколько сальто, двумя ногами вписались бы в голову убийцы, и тогда бы все остались живы. Или что они бы, перекувыркнувшись через себя, схватили бы стул и вырубили бы убийцу, нанеся удар прямо по голове. Или что они, уворачиваясь от пуль, выхватили бы ружье и спасли бы всю компанию. Но, к сожалению, это реальный случай, а не диванный. И 9 человек в растерянности пытались спастись по-разному, кто как мог, но выжил только один. Надеюсь, сейчас понятно, что те комментарии, которые написаны о нереальности происходящего в рассказе, рассыпались в труху. Теперь можно и поговорить. В принципе, когда человек пишет «да я бы на его месте», у меня автоматически возникает скепсис. Мне всегда хочется ответить, даже не дослушав продолжение. «Давай ты сначала будешь на его месте, а потом расскажешь». Что говорить об экстремальных ситуациях, когда нередко в случаях словесных баталий, уличный конфликт, деловые пререкания, элементарно даже отношения потребитель-продавец, человек проигрывает схватку, а затем постфактум думает «Чёрт, надо было мне сказать так, надо было мне подкрепить таким аргументом» и так далее. То есть, даже в неопасной, но нестандартной ситуации человек теряется. А уж если речь идет о сохранении жизни, человек может совершать как глупости, так и проявлять невиданные ранее способности смекалки. Но может быть и так, и так. Справедливости ради, я должен вспомнить одну историю, свидетелем которой стал лично. Как-то в летнее время мы сидели на балконе с братом, пили пиво и наблюдали за происходящим внизу. Летом всегда что-то происходит. Конфликты, разборки алкашей и так далее. Некое бесплатное шоу. В тот раз на детской площадке собралась компания. Человек из 15. Сначала они сидели тихо, потом появились повышенные тона. Так вот, несколько человек постоянно прикалывали одного из участников, который был сильно пьян. Кто-то из компании просил сбавить обороты, кто-то, наоборот, поддерживал злостный стёб, и в результате повторилась почти что вышеописанная история, только с другим развитием событий. Парень, над которым насмехались, ушел, а затем вернулся. Мы обратили внимание, что у него в руках что-то заблестело. Видимо, свет отражался от огромных ножей, которые были у него в руках. Компания сначала никак на это не отреагировала. Вероятно, они не видели. А затем послышались крики, оры, угрозы. Они вскочили со своих мест и стали бегать от него. А мы ясно видели начало. Он подошел к тесной толпе и начал бить ножами, кого попало, первых, кто попадался под руки. Сначала ребята убегали, а он за ними. Они кричали, вопили, звали полицию и так далее. А затем они потихонечку собрались и действительно, слава диванным аналитикам, организованно начали вынимать из урн бутылки из-под пива, коих там было очень много, так как они сидели и пили во дворе всей толпой, начав закидывать его. Несколько бутылок попали ему в голову. Он стал менее активным. Стало очевидно, что помимо лишнего алкоголя, который мешает его координации, у него еще случился нокдаун. Пару раз он падал от попаданий бутылок, вставал и вновь пытался кидаться на ребят, которые уже абсолютно слаженно и синхронно водили вокруг него хоровод и закидывали чем попало. В итоге он понял, что не справляется, и убежал. Через некоторое время приехала полиция. Кстати, ее вызвали не мы, хотя наблюдали это несколько минут. Почему? Как-то не пришло в голову. Шок. Что касается ребят, у одного из них было сильное, опасное для жизни ранение в шею. В итоге с ним все хорошо. Примерно у половины были не опасные для жизни, но глубокие порезы на разных местах тела. Самого нападавшего посадили. Вот вам, пожалуйста, иная история, в которой группа лиц сориентировалась. При этом их было много, и они находились на улице, то есть вне замкнутого помещения. Они четыре человека в четырех стенах, как в рассказе. Я хочу сказать, что в экстремальной ситуации люди могут вести себя абсолютно по-разному. И если одни вовремя сообразили и дали отпор, это совсем не означает, что в такой же ситуации, но в другом месте и с другими участниками, не может быть противоположного исхода. И ни в коем случае нельзя винить жертв, клеймя их «они тупые, они идиоты». Экстремальная ситуация на то и экстремальная, нестандартная, непривычная, люди не готовы к ней. Все опасения, пороки, страхи, нелогичность – все это выходит наружу. Мы можем видеть это на примере массы историй, которые заканчиваются летальным финалом. Именно потому, что люди не обучены вести себя в критических для жизни ситуациях. И это норма. Хотя я понимаю, что диванным аналитикам только и дай попасть в какое-то сражение. Ух, они бы наваляли всем. Момент второй. Меня, в принципе, удивляют комментарии о том, что «такого не может быть, да я бы...» Учитывая то, что жанр рассказа, о котором идет речь, ужас, слэшер. Что такое слэшер? Поджанр ужасов, в котором есть угроза в виде одного или нескольких человек, а также есть жертвы, которых он, они терроризируют. Я не понимаю одного. Если этот поджанр существует, значит, он пользуется спросом. Если он пользуется спросом, значит, читатель понимает правила игры именно этого поджанра. Правильно? Например, если я читаю фантастику, в которой люди полетели в другую звездную систему и там, а я говорю «стоп, такого не может быть, на Земле нет космических кораблей, которые могли бы долететь до другой звездной системы, это невозможно». Что вы мне ответите? Наверное, что-то вроде «ну это же фантастика, это такой жанр, в котором мы допускаем, что это возможно, иначе просто не читай и все». Соответственно, мне странные комментарии «этого не может быть». Я согласен, что нелогичности поведения должен быть предел. Одно дело, когда мы видим фильм или читаем книгу, где молодая девушка сидит у себя дома, слышит визг собаки на улице, зажигает свет на террасе, видит вдали валяющегося своего мертвого пса, а вокруг следы крови. Затем она выходит на улицу и начинает спрашивать «кто здесь? Я вызову полицию». В этом случае, безусловно, хочется посмеяться и сказать «ну зачем выходить? Ну зачем угрожать тому, кто только что убил твою собаку? Он уже совершил преступление. Может быть, лучше сразу вызвать полицию и не открывать двери до ее приезда?» Согласен, что такое поведение абсурдно само по себе. Однако в рассказе, о котором идет речь, ничего подобного не было. Все поступки, вся мотивация, все имеет логическое действие. Один из вариантов. Да, можно было поступить иначе, а можно было бы и так. Например, когда вы приходите в ресторан и, допустим, заказываете рыбу, это же не значит, что другой человек, который заказал не рыбу, а мясо, он идиот. Правильно? Можно заказать то, а можно и это. Нормально и то, и другое. И если, например, вы отравитесь рыбой, то человек, который не отравился мясом, он не имеет права заявлять, «да потому что только идиоты заказывают рыбу в ресторане. Вот заказал бы мясо, был бы здоров». Потому что во время того, как вы оба делали заказ, вы не знали последствий. Но вы оба сделали нормальный, адекватный, приемлемый заказ. Ибо в ресторане нормально и то, и другое. Понимаете? Я уже не говорю о том, что в любой истории, особенно трэш-ужаса, всегда должны быть нестандартные решения. Логичные, понятные, неоспоримые, объяснимые, мотивированные, но нестандартные. Иначе рассказа просто не выйдет. Например, давайте я вам расскажу. Как-то ребята сидели и услышали, что за стеной происходит какая-то возня. Им показалось, что там совершается преступление. Они вызвали полицию. Полиция приехала и арестовала хулигана. Все, вот и сказочке конец. Интересно было бы? Нет? А чего не хватило? Может быть, какой-то загадки? Может быть, какой-то динамики? Может быть, раскрытие персонажей? Может быть, в принципе, событий? Так вот, для того, чтобы все это возникло, герои должны сделать то, о чем я уже сказал. Адекватный, здравый, понятный и так далее, но не стандартный, не шаблонный, не стереотипный поступок. И тут я вновь хочу вернуть вас к тем двум реальным историям, которые я рассказал выше. В одном случае погибло 9 человек и один выжил, а в другом не погиб никто, и ребята буквально закидали нападавшего бутылками, так чтобы он не смог больше их атаковать. Вроде как первые дураки, а вторые молодцы. А что, если бы было наоборот? Что, если бы первым удалось убежать, и пьяный электрик ни по кому бы не попал, а во втором случае нападавший с ножом сумел бы убить 3-4 человек, которые не точно бы метали бутылки и вместо попадания ему в голову просто-напросто бы промахивались? Тогда бы говорили по-другому. Первые молодцы, что разбежались, а вторые – дураки, надо было вести себя так же, как и первые – убегать. Иными словами, оценка дается постфактум, но и первые, и вторые вели себя правильно. Никто из них не знал, чем все закончится. И первый вариант, и второй были верны. Просто случилось так, что первый закончился не в пользу ребят, а второй – в пользу. В следующий раз может все произойти ровно наоборот. Ну и, наконец, третий момент. Это принадлежность главных героев к детскому дому. Главные герои данного рассказа, о котором идет речь, из детдома. По комментариям я понял, что детдомовцы – это некие сверхлюди, которые умеют и драться, и сражаться, и обезвреживать маньяков. И что только они не умеют. Наверное, умеют все. К слову, среди моих друзей и знакомых нет ни одного детдомовца. Я несколько раз сталкивался с людьми из детдома на работе, но если бы они об этом не говорили, я бы в жизни не догадался. А вот некоторые комментаторы, видимо, написали целые диссертации о страшных, крепких и непробиваемых детях, которые прошли эту страшную, адскую, разве что не военную школу. На самом деле я понимаю, откуда берется такой стереотип. Ноги растут из документальных фильмов, в которых показывается, как тяжело жить в условиях детского дома. Какая там дедовщина, как воспитатели издеваются над детьми и так далее. Обыватель полагает, что выросший в таких условиях человек должен быть закален как физически, так и психологически. Во-первых, непонятно, почему жертва должна быть закалена. Условно говоря, если есть некто, кто подавляет, с ним все понятно. Он умеет подавлять, он оттачивает свое мастерство годами и, по сути, умеет и бить, и говорить, и нападать, и издеваться и так далее. А почему ровно те же навыки должны быть присущи тому, над кем издеваются, кого подавляют, кого мучают и так далее? Стоит предположить, что жертва так и остается жертвой, ибо выходит оттуда с изувеченной психикой, с психологическими проблемами, комплексами и так далее. Во-вторых, действительно, в нашей стране социальные структуры находятся не на самом высоком уровне. Однако нельзя отрицать, что за последние лет 10-15 социальные структуры во многом преобразились в хорошую сторону. В отличие от комментаторов, я не специалист по детским домам и не знаю, какие в них условия. Я лишь знаю, что армия в 90-х, о чем у меня, к слову, есть книга «Территория абсурда», и армия 2022 года – огонь и вода. То, что происходило в 90-е, в страшном сне не приснится нынешнему 18-летнему рядовому. Конечно, всегда есть исключения, но в целом это так. Почему бы не предположить, что и с детскими домами стало получше, и откровенных бесчеловечных условий в них уже нет? Наконец, в-третьих, сами по себе стереотипы о детдомовцах формируются за счет их негативного окраса в тех же самых новостях. Объясню. Как я уже сказал, в отличие от диванных знатоков, у меня лично нет знакомых и друзей, которые воспитывались бы в детских домах. Тех, кого я видел в рамках работы и случайности, не привлекали к себе внимания. Обычный человек, не агрессивный, нормально разговаривающий, не опасный и так далее. Однако, когда я вижу какую-нибудь криминальную сводку, в которой показывают убийцу, хулигана, вора и так далее, то в репортаже могут подчеркнуть, мол, он из детдома. Я, как потребитель, мотаю на ус. Ага, убийца, детдомовец. Однако не мешало бы еще заодно сказать, в каком именно детском доме воспитывался этот человек. Сколько в один год с ним вышло по исполнению 18 лет и кто кем в итоге стал. Получилось бы что-то вроде «вышло 100, один сел в тюрьму, а 99 стали кто кем, от уборщика до врача». Тем не менее, я намотал на ус «убийца, детдомовец». Затем опять происшествие. Опять что-то случилось, опять воспитывался в детском доме. Опять не показывают и не рассказывают, что он уже из другой сотни выпускников, 99 из которых ведут законопослушный образ жизни. Поэтому у меня складывается картина. Этот убил, и он из детдома. И этот убил, и он тоже из детдома. По моей статистике, двое из двух – убийцы-детдомовцы, потому что нам не показывают всех. А по реальной статистике – только двое из 200 – убийцы. Понимаете? Таким образом и формируется страшная картина. Если он из детского дома, значит, это какой-то терминатор, и что ему какой-то там убийца из слэшера? Он бы его зубами загрыз. Все ножи об него поломались бы, а пули бы отскакивали. Собственно, касательно данного рассказа мне больше сказать нечего. Кому-то может нравиться, кому-то нет. Это, кстати, тоже нормально и совершенно не повод для агрессии. Комментировать точку зрения, безусловно, не имеет смысла. А вот некоторые шаблонные взгляды очень даже интересно, так как получается не просто объяснять, но и думать и размышлять, что мне очень сильно нравится. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч в следующем выпуске этой рубрики.